Глава 23. Яху! Промокши насквозь Дэви, отпер свой вагончик, пинком распахнул дверь и ворвался внутрь. Яху! Объявил он телевизору, где на экране мельтешили его очередные дружки. Вода стекала по бейсболке, плащу и резиновым спагам на пенопластовый коврик. Так, кто там сейчас? А, Джеймс Спейдер сидит у себя в кабинете и допрашивает какую-то тёлку. Извёл 200 грёбаных паразитов, усёк! С южным акцентом прогнусавил Дэви Джеймсу Спейдеру. Не обратив на него никакого внимания, тот продолжал беседовать с тёлкой. Дэви взял с кровати пульт и нацелил его на экран. «Ну и ладно, ты мне тоже без надобности». И он переключился на другой канал. Теперь двое незнакомых парней, стоя лицом к лицу, орали друг на друга. Клик! Джеймс Гандольфино спокойно лавировал между тачками в автомобильном магазине «Мерседес-Бенц», направляясь к красотке с длинными черными волосами. Дэви щелкнул пультом, и Гандольфино исчез. Перебрав все каналы, но так и не найдя желающих пообщаться, он протопал к холодильнику. — Налью-ка я себе пивка из мини-бара, — заявил он. Достал банку кока-колы, вскрыл ее одной рукой, выхлебал половину и, плюхнувшись на кровать, раскатисто рыгнул. Часы показывали 2:21. Спать не хотелось ни капельки. Дэви так и распирала от желания с кем-нибудь потрепаться, рассказать, сколько кроликов они с папой сегодня ухлопали. Да в том-то и дело. Поделился неизвестно с кем Дэви и снова рыгнул. Порывшись в карманах плаща, достал пару гильз и повесил его на дверной крючок. Устало передвинулся на край постели, как Клинт Иствуд в одном вестерне. Потом, стянув резиновые сапоги, швырнул их на пол. Дэви подкинул две пустые гильзы на ладони. — На них написано твое имя, — сообщил он шагавшему навстречу Шону Пенну. Но и тот оказался неразговорчив. И тут Дэви вспомнил. — Кое-кто обязательно поговорит с ним. Он опустился на колени и, достав из-под кровати рацию, вытянул антенну на всю длину. Чпок! Он нажал на кнопку «Прием», раздался треск помех, тогда Дэвин давил на вызов.